Налив себе еще одну порцию водки с тоником, она взяла сигарету и уселась на кухне, опершись затылком о стену и закрыв глаза. Все сразу стало скучно и неинтересно, не нужно, бессмысленно. Только теперь Оксана поняла, что острый интерес к Вадиму, желание быть с ним рядом, видеться с ним, разговаривать, вместе обсуждать и решать какие-то проблемы, придавали смысл ее жизни. Она испытывала ни с чем не сравнимое удовольствие, когда подавляла в себе неприязнь к Есипову, преодолевала отвращение, ложась с ним в постель, потому что знала, это та цена, которую она платит за свою любовь. И чем выше была эта цена, чем сильнее были подавляемые ею чувства, тем лучше, драгоценнее делалось для нее то, за что платилась такая высокая цена. Ведь понятно же, что дешевая ерунда не может стоить так дорого. Вадим придавал ее жизни вкус, цвет, насыщенность. Вадим заставлял ее думать, двигаться вперед, что-то изобретать, стараться, совершенствоваться, учиться чему-то. Ей хотелось нравиться ему. Ей хотелось, чтобы он ее одобрял и хвалил. А теперь ничто не заставит ее продолжать эту историю с Есиповым и его издательством. Историю, которая в одно мгновение стала муторной, скучной, ненужной и отвратительной. Учитывать интересы Вадима, иными словами, самой заняться устройством и укреплением его будущего благополучия, его счастья с другой женщиной. Но уж нет, не дождетесь. Вот пусть другая женщина и поможет ему, пусть она, а не Оксана, распускает слюни и изображает мамочку, когда у Есипова встанет. Что ж, Вадим свою красотку бережет, под чужого мужика ради денег не подкладывает, а ее, Оксану, не щадит, тратит направо и налево. — Она красивая? — спросила она, не открывая глаз. — Кто? — Это женщина, которую ты так любишь. — Нет, не очень. Для меня она лучше всех, но если судить объективно, то внешность у нее вполне стандартная. — Сколько ей лет? — Много. — Что значит много? 30, 35. Она старше меня. Что означают твои расспросы? Ничего, просто интересно. Она старше Вадима. И внешность самая обыкновенная. Конечно, такую под Есипова не подложишь. Значит, он эксплуатировал и внешность Оксаны, потому что у его подруги такой внешности нет. Что же у нее есть такое, чего лишена Оксана? Почему эта старуха кажется ему лучше молодой красавицы? У тебя что, тоже Эдипов комплекс? — ехидно спросила она. — Тоже на старушек тянет, как Есипова? — Тут-то я удивилась, что ты так быстро с ним разобрался и даже правильные советы давал. Теперь мне понятно, откуда ноги растут. — Ты не права, Ксюша, — мягко ответил он. — Она старше меня всего на 3 года. Ей 48, и никаких сыновних чувств я к ней не испытываю. Эта женщина была со мной рядом много лет. Мы вместе с ней прошли через многие трудности. У нас дети. Мы их растим, и мы очень дружим. Она много сделала для меня в свое время, и я считаю себя обязанным обеспечить ей приемлемый уровень существования хотя бы во второй половине жизни. Дети подрастут и сами пробьются, заработают себе на автомобили и квартиры, а она уже ничего не сможет для себя сделать. Это моя забота и моя обязанность. Ты хочешь сказать, что тебя держит возле нее чувство долга? В ней снова вспыхнула надежда. Он не любит свою старую жену, он просто выполняет обязанность. А коль так, ничто не может помешать ему быть с Оксаной. Пусть не жениться на ней, она не настаивает, но просто быть, приходить, пить здесь кофе, ложиться в постель. Пусть он пообещает ей хотя бы это, и она с радостью кинется снова в опасную игру, чтобы заработать деньги и спокойно сидеть дома и варить борщи в ожидании редких визитов Вадима. А может быть, растить его детей. «Ты можешь называть это как угодно, но я называю это любовью», — сказал он, лишая ее тем самым последних остатков надежды. Он разложил на 2 тарелки яичницу с помидорами, посыпал сверху мелко нарубленной зеленью и поставил на стол. Оксана, сквозь застилавшие глаза слезы, смотрела на красно-желто-зеленую смесь в тарелке, и ей казалось в эту минуту, что вся ее, наполненная красками и острыми переживаниями жизнь, превратилась в это бесформенное месиво, безжалостно растоптанное и грубо перемешанное.